Ему не демон был нужен, а всего лишь чужая душа. Я призвал эту нишу, чтобы завершить обряд обмена, отец. Вероятно, она в тот момент находилась на грани жизни и смерти, поэтому откликнулась на зов. Более того, охотно его приняла. Однако именно в тот момент Высший вмешался и нарушил ход ритуала. Он ранил меня, когда я был вынужден отвлечься на вторую половину обряда, и ранил смертельно. Поэтому вместо того, чтобы вырвать ее душу и заменить на призванного старшего демона, мне пришлось заменить ее своей и использовать для этого Эриол, который стал для меня проводником. У Эа вырвался потрясенный вдох. «Ты поселил свою душу в тело смертной?» «У меня не было выхода, отец». «Какой позор для Эара!» «Ты прав», — совершенно спокойно кивнула я. «Однако только благодаря этому я своими глазами увидел подтверждение пророчества Орона и понял, что именно смертным покровительствует Эо. Он призывает их, как когда-то призывал нас. Я видел и чувствовал это. Они заняли наше место, отец. Но заняли его, несмотря ни на что, не по праву». «Что?» По лесу прокатился многоголосый стон, как если бы Эар сейчас заявил о скором конце света, который должен был начаться не только всенепременно, но и обязательно с их расы. Причем буквально сейчас, в эту самую минуту, о чем они до сих пор даже не подозревали. «Как ты можешь в это верить, Ликхиол?» — донесся до меня пораженный голос седого Эара. «Урон был сумасшедшим. Он добровольно ушел в тень, сказав, что не желает наблюдать за нашей агонией. Он просто выжил из ума, не видя того, что Эо по-прежнему цветет и дарит нам свою благосклонность. Наверное, это и есть их загадочный бог, этот Эо, — подумалось мне. Интересно, если его развоплотить, Эар из горя наложит на себя руки? «Почему же ты позволил этой низшей войти в Эйре?» — снова спросил Эо, когда немного успокоился. Вместо ответа мое тело неуверенно качнулось навстречу и вскинуло левую руку, демонстрируя собравшимся Эарам тускло засветившийся браслет теней. «Вот поэтому, отец, в момент призыва именно она послужила причиной моей ошибки. И именно из-за нее ритуал пошел совсем иначе, чем я планировал. Обмен душ был создан, чтобы обрести тело смертного и уже в этом облике попытаться смирить гнев Эо, показать, что мы еще способны принять его свет и способны его слышать. Однако Ри оказалась сильнее, чем я думал. С ней было нелегко удержаться, поэтому я наложил заклятие долга, чтобы заставить ее прийти в Эйре, где моя сила заметно бы возросла, а также постепенно сковала ее дух за время пути. Тогда я не был достаточно подготовлен, чтобы закончить обряд. Но теперь он, наконец, почти завершен. Теперь браслет привязал ее к себе, отец. Наконец, ее дух ушел в тень, а тело принадлежит мне. До тех пор, пока я не сумею принять силу Эу, не выращу с его помощью новое тело и не повторю ритуал в обратную сторону. «Хорошо», — без особого удивления кивнул Эа. «Ты успел многое продумать. Что планируешь делать с ней дальше?» «Ничего. Когда-то хотел подвергнуть Ионе, чтобы сполна отомстить за свою нелепую смерть и все, что пришлось пережить по ее вине. Но теперь это не будет так увлекательно. Без души это тело не проживет долго и не доставит мне должного удовольствия. Поэтому, как только я пройду перерождение, она умрет. Правда, умрет в муках, чтобы я сполна утолил свою жажду мести». Услышав о своей участи, я задохнулась от гнева, а потом буквально вскипела —